Как полусонный бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума. Чиновники ли потеряли голову? Во сне ли все это делается, или наяву заварилась дурь почище сна? Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты, и предстал Ноздрев никак неожиданным образом. «Вот, — говорит пословица, — для друга семь верст не околится, — говорил он, снимая картуз. — Прохожу мимо, вижу свет в окне. Дай, думаю себе, зайду, верно не спит. А-а-а, вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью с удовольствием чашечку. Сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уже начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку, где твоя трубка?» «Да ведь я не курю трубки», — сказал сухо Чичиков. «Пустое! Будто я не знаю, что ты куряка! Эй! Как бишь зовут твоего человека? Эй, Вахромей, послушай!» «Да не Вахромей, а Петрушка». «Как же! Да у тебя ведь прежде был Вахромей!» «Никакого не было у меня Вахромея». «Да, точно, это у Дерибина Вахромей! Вообрази Дерибину, какое счастье! Тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все имение! Я думаю себе, вот если бы эту тетку иметь для дальнейших. Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать». Уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать. А Чичиков и того менее. «Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал! Вот уж точно была бы пища твоему сатирическому уму». Почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно. «Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку. Вот уж где смех был. Перепендев, который был со мною, вот, говорит, если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно». Между тем Чичиков отроду не знал никакого Перепендева. «А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мной, помнишь, как играли в шашки? Ведь я выиграл! Да, брат, ты просто поддедюлил меня! Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться! На медне с председателем! Ах, да! Я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя! Они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки! Пристали ко мне, да ведь я за тебя горой! Наговорил им, что с тобой учился и отца знал! Ну и уж нечего говорить, слил им пулю порядочную!» «Я делаю фальшивые бумажки?» — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула. «Зачем ты, однако, ж так напугал их?» — продолжал Ноздрев. «Они, черт знает, с ума сошли со страху! Нарядили тебя в разбойники и в шпионы, а прокурор с испугу умер! Завтра будет погребение! Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло! А я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала. Да ведь этим что ж, ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако, Чичиков, рискованное дело затеял». «Какое рискованное дело?» — спросил беспокойный Чичиков. «Да увезти губернаторскую дочку! Я, признаюсь, ждал этого, ей-бог ждал! В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром! Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна родственница Бекусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! Можно сказать, чудо-клинкор!